Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбирать устои копного права, копы, что это такое. И это уже девятая передача, которая будет называться «Вертикаль устройства копного общества». И там несколько пунктов Александр Федорович обозначил. И, как всегда, в самом начале я даю возможность раскрыть эту тему, а потом мы уже, как сказал Александр, будем перекликаться. Итак, для начала, пожалуйста, раскрой тему, ну и потом начнем уже ее обсуждать. Хорошо, друзья. Мы с Алексеем в очередной раз очень рады встрече с вами. И мы затеяли целый цикл передач, связанных с так называемым державным строительством. Ну, для нас это не что-то так называемое. Это действительно судьбоносное строительство для народа, великого народа, который имеет потрясающие традиции, глубочайшую историю, величайшую честь и достоинство. Это все о нашем народе. И он заслужил право того, чтобы построить справедливое общество. И как мы во многих передачах с Алексеем уже определили, что держава — это прежде всего планетарное пространство людей, живущих по справедливости, и счастливое пространство. Это прежде всего. Мы так это понимаем. Мы в предыдущих передачах очень много говорили о низовом уровне копного строительства. Копное строительство, еще раз напомню, это когда лучшие традиции, связанные с культурой, с жизнеустройством, с идеологией, с принципами, вокруг которых объединяются люди, все лучшее собранное как во взаимоотношениях людей и в их, так сказать, жизнеустройстве, это и есть, по сути, дело копа. Вот. И мы очень много говорили о том, что вот на первом уровне, где живет община, род, объединение людей, вот каким образом это все строится, какие принципы там работают, ну и так далее. Я надеюсь, что вам это интересно, и можете еще раз вернуться к предыдущим нашим передачам. Там это все достаточно подробно изложено. А сегодня мы хотели бы поговорить о таких вещах. Ведь наш народ, по сути дела, по разным, так сказать, историческим сведениям, оценкам, источникам, занимал, как правило, огромнейшие территории. И не потому, что ему какая-то, так сказать, внутренняя фишка заставляла. Просто наш народ, по сути, своей имперский, в хорошем смысле слова. То есть он всегда склонен осваивать огромные пространства. И на этих пространствах наводить лад, порядок, жить по справедливости и по совести. Но, как мы отметили, на низовом уровне где-то разобрались мы, как это все устраивало, какие вопросы решали, как взаимодействие и так далее. А вот каким образом осуществлялись более большие объединения людей на территориях разных, так сказать, поселков, городов, до державного уровня, вот какие были тогда принципы взаимоотношений, вот этой, так называемой, как сегодня говорят, вертикали власти, вот, на каких уровнях, какие вопросы, каким образом решались, какова была структура такого вертикального устройства общества. Вот сегодня мы хотим и посмотреть, и разобрать вот эти моменты, которые как раз и характеризуют то, что я сейчас сказал. Так вот, Леш, я уже обращаюсь к тебе, как человеку, который имеет огромный опыт в этом исследовании и достаточно серьезные, глубокие знания по этому поводу. Ну, давай для начала посмотрим, так называемое весевое общество, там семья, род, община, и какие параллели мы можем сегодня наблюдать. Ну, начнем с самого общества. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в разных культурах, в разных традициях, даже сегодня, так называемые историки стараются фигурировать совершенно разными названиями. Поэтому мы намеренно немножко расшифровываем малые территории, где объединяются наши люди по этим принципам. Мы его условно назвали весевое общество. Вот что ты думаешь на этот счет, каким образом это все формировалось, устраивалось, по каким принципам это все взаимоотносились люди и управляли всеми своими процессами, хозяйством, отношениями, и так далее. Вот на этом уровне. Пожалуйста. Для начала я думаю, что нужно все-таки внести ясность. Когда ты сказал «имперский народ», меня несколько это покоробило. Почему? Потому что слово «империя» – это не русское слово, которое было внесено, и под него было подстроено наше общество. Все-таки для нас больше подходит, наверное, вселенский, мировой, державный. Вселенский народ, мировой, державный народ. Если мы понимаем, что держава – это вся земля, то в этом случае тогда вот мы отвечаем за всю землю. Неважно, земля это, которая у тебя под ногами, или та земля, которая с другой части нашего света, и все равно ты в ответственности за нее. Ибо если ты портишь землю здесь, то так или иначе это скажется на том участке земли, который с другой стороны нашей земли-матушки, как планеты в современном понимании. Поэтому все-таки державный, мировой, вселенский для меня больше подходит. И здесь нет никакого шовинизма, потому что мы всегда в ответе и за ту землю, которая у нас под ногами, и за землю вообще, и за то пространство, которое вокруг земли присутствует. Вот тот самый славяно-русский космизм, о котором говорят ученые сейчас, и который был известен еще век назад, это как раз наша. Это наша колыбель, это та матушка жизнь, наша матушка природа, в которой мы находимся. И мы в ответе вообще за все, с чем связываемся. Опять же... Да, и бумеранг наших дел устойчиво летает по планете. Да, конечно. И нас иногда обвиняют вот в этом вот в имперском представлении. Вот когда про империю мы говорим, да, это что-то такое захватническое. А когда мы говорим про державное, вселенское, мировое, то в этом случае тогда это хозяйское, общинное. Это взаимодействие со всеми людьми, со всеми животными, со всеми природными явлениями, которые здесь происходят. И вот тогда нет этого шовинизма, нет какого-то подчинения в плохом смысле слова, и все становится на свои места. Вот это я хотел бы уточнить. Теперь по поводу весевого. Как-то в разговоре я говорил, что у нас есть весевое, копное, общинное право, вечевое, державное и так далее. И мне прислали, что Алексей, ну ты делаешь ошибку, потому что весь – это, по сути, деревня. И здесь я, да, согласился, конечно, весь – это деревня, потому что есть поговорка по городам и весям. Но здесь надо уточнить, что весь – это не всегда деревня, и весь – это не всегда община, и весь – это не всегда копа. Почему? Потому что слово «весь» обозначает весомый. Это то место селения, которое имеет определенный вес. И не любая деревня, не любой хутор является весью. Есть, например, семья, есть род, есть община, есть деревня, есть село, есть весь. И когда мы говорим про весевое право, это то, что касается всех жителей, и из общины, которая живет на земле, и из поселения, и из деревни, и из скитов, из куфов, из каких-то хуторов. И вот весевое – это более широкое, нежели чем просто отдельная какая-то община. Еще раз подтвержу свои слова. Община не всегда весь, и весь не всегда село. Не всегда это что-то такое вот маленькое. Потому что весь – это имеющее вес в нашей жизни. То же самое, как славяно-русской варновости – есть веси, а есть, например, людины. И весь – это тот, который уже добился определенного статуса, который подходит по определенным параметрам для того, чтобы уже подходить к копе, для того, чтобы уже в своей весе что-то проявлять. И вот это надо уточнить. Но при этом, конечно же, весевое право – это весевое общество, относящееся к земле. То есть мы таким образом подчеркиваем объединение людей на территории, которые достигли определенного уровня и развития, и взаимоотношений более продвинутого, чем просто жители. Да. И когда мы говорим про державу, то надо понимать, что держава ради каждого и каждый ради державы. А на сегодняшний момент цивилизация подразумевает следующее, что есть цивилизационные какие-то установки моральные, принятые в каком-то обществе, которых надо придерживаться, но при этом цивилизация за человека не отвечает. Цивилизация человека подчиняет себе. Вот это самое главное. А в державе подчинения как такового в плохом смысле слова нет. Есть подчинение под слову чин. Когда кого-то куда-то направляют, куда-то назначают, и он по своему чину обязан исполнять какие-то свои обязанности. И по его чину, например, кем-то управлять. Да, такое и есть. Но управлять не с точки зрения того, что сейчас тебе кнутом зафигачу, и там ты будешь кувыркаться, как это карабас-барабас, как сейчас дам больно плеткой землю. Вот такого не было. Подчинение, оно было на понимании, на осознании, исходя из весевого, вечевого и державного нашего права, наших условий. И что самое главное, если мы понимаем державность, то тогда срабатывает один из поконов вселенского бытия. Повторение и из этого повторения складывание чего-то большого. Когда малое в своих пропорциях полностью совпадает с тем, что и более великое по сравнению с ним. Но без малого великое построить невозможно. И вот есть такой покон вселенского бытия, который говорит, если вы хотите добиться какого-то статуса своей жизни, но без, опять же, без уничтожения кого-то, то в этом случае вы должны своим мастерством подготовить новых людей, которые такими же были мастерами, как вы, которые займут ваше место. Но это должен быть не один человек, а как минимум четыре. И тогда складывается вот этот фрактал, опять же, современным языком, который выстраивает пирамидку. И вы тогда поднимаетесь выше, давая возможность людям развиваться, занимая ваше место и расширяться. То есть вы сеете добро. И есть принцип еще, в кавычках называется, матрешки, повторение малого в большом. Когда, если вдруг фрактал не складывается, то вы тогда заполняете пространство и увеличиваетесь. И тем самым даете возможность тому, кто был меньше, включиться в вашу вот эту структуру, систему и общину. И тем самым вы можете подняться выше. Вот это вот державное, оно всегда присутствует без задавления кого-то, без уничтожения кого-то, а при помощи простых элементов поднимания человека над тем уровнем, которым он был. Тем самым, поднимая кого-то, вы занимаете следующий уровень. Но это не курятник, когда вы пытаетесь кого-то заткнуть. И вот почему я про это сейчас так подробно рассказывал. Если мы идем от личности человека, который создает семью, значит, необходима личность должна быть полноценная для того, чтобы семья получилась полноценная. Если полноценная семья, то тогда и ваш род не страдает, а он развивается. А где есть личность, семья, род, то там тогда и община будет полноценная, если она состоит из таких же полноценных личностей и семей. А там, где община, там и весевое право включается, потому что вы живете на этой земле, там и копное право включается, вечевое право и державный уровень. И вот эта самая фрактальность, о которой я говорил, когда вы складываете что-то и переходите на высший уровень, если надо еще на выше, вы обязаны под собой еще создать что-то. И тем самым такая пирамида не МММ, где дурят, а пирамида в хорошем смысле державная выстраивается. И если ты хочешь подняться выше, ты вынужден подстроиться таким образом под общину, чтобы вообще не появились новые элементы, которые бы позволили быть полноценными тебе. И были бы полноценные сами. Поэтому мы всегда начинаем: личность, семья, род, община. И вот это тогда выстраивается весевое наше общество. То есть весевое, еще и мы подчеркнем о том, что это первичное звено уже объединения людей, чуть больше там рода, общины, то есть объединение или целого поселка, поселения, деревни, или группы таких деревень, которые по принципам, о которых мы раньше очень много говорили, объединяется вот на этом уровне и решает свои задачи. Именно, где люди уже сами по себе весе, имеющие вес, которые соединяются с другими людьми, и получается весевой уклад объединения общества, где учитываются и личностное, и родовое, и семейное, и общинное. И вот именно слово ключевое «вес», «вес» – это не просто какая-то деревушка, которая сидит там, из трех коллег сидит на отшибе непонятно где-то, а где вес, где люди мыслящие собрались, которые понимают, что делать дальше. И вот оттуда уже делегируются люди в вечевое общество, которое вот как раз по копе уже и рассматривается. Хорошо. Ну и вот на твой опыт, ты достаточно часто встречаешься с разными людьми, которые тоже пытаются построить какого-то рода общины и так далее. Вот на твой опыт на сегодняшний день какие параллели сегодня мы можем обнаружить с весевым обществом, о котором только что говорили? К сожалению, вот в полной мере весевого общества я не вижу. Почему? Потому что весевое общество, оно было представлено в колхозах, до этого оно было представлено в общинах, до этого оно было представлено в общинных артелях и в самых укладах жизни. Потихоньку убирали элементы, выкидывали что-то одно, и вот была такая тенденция уничтожения всего старого. Нам цивилизация доказывала, что вы там лапотники, вы живете кое-как, непонятно как, не по цивилизации, не мытая Россия и так далее. Ну, нам доказывали всякую ерунду. И самое страшное, что мы поверили в это. Наши предки, ближайшие предки, в это поверили. И только при Сталине было восстановление вот этой самой артельной жизни. Мало кто знает, что многие артели возродились при Сталине, после вот этой всей разрухи, царщины, боярщины, когда это зажимали и перевели вот в лапотное состояние. После революции, когда была разруха, был НЭП опробован, там получилось, не получилось, ну, там больше было на индивидуализм проявлено. А вот при Сталине на коллективизм. И коллективизм, что хорошо, он и его помощники помогли людям восстановить артель. И мало кто знает, что первые телевизоры, которые при Сталине стали появляться, они производились артелями. Первые автомобили и какие-то там мероприятия, вот связанные с автопромом, тоже производились артелями. Это потом уже было такое промышленное включение этих артелей, и на основе их самый лучший опыт, как зарубежный, так и российский, выкладывалось, ну, там, балтийские там производства и прочее, которые уже потом вкладывались в какую-то вот государственную такую канву. Но сначала это были все артели. И вот благодаря Сталину вот этот коллективизм, не просто когда в колхоз все загоняли, а когда давали возможность коллективу проявляться. Конечно же, были перегибы, конечно же, было раскулачивание в самых худших его проявлениях. Но надо понимать, что вот благодаря Сталину артельное общинное производство было сохранено. Потом, да, это уже из колхоза в совхоз, да, там какие-то жуткие вещи творились, но все-таки надо понимать, что вот во времена Сталина это вот было чуть приподнято и дает нам возможность посмотреть, как это было сделано тогда, как это было до революции, сравнить и сейчас, вынося в новый свет, нам это восполнить. Потому что сейчас ко мне обращаются люди, говорят: «Алексей, а что ты знаешь об артелях?» Я начинаю рассказывать об артели, говорит: слушай, так это же по сути кооперация. Я говорю: да, это не просто кооперация потребительское общество, а это кооперация производителей. И производителей не только сельскохозяйственной продукции, а производителей еще чего-то другого, которое позволяет сначала сельскохозяйственную продукцию производить, ну там, например, дать какие-то средства производства. Не просто тяпки и лопаты, а что-то более серьезное. И потом переходить уже на промышленный уровень. И это все возможно в общинных артелях, в отдельных артелях. И вот тут возникает вопрос, как общинная артель взаимодействует с общиной, и как просто артель взаимодействует с этим миром. Но это отдельная наша передача. Сегодня мы говорим все-таки про устройство, вертикаль, вот это копное общество. Но суть в нем, вот в этом, что скрывается много чего полезного, в том числе и в современной кооперации, и то, что было при Сталине, то, что было еще вот в царской России. Все вот эти элементы сохранены. Наша задача просто посмотреть на законодательство и правильно к нему подойти. И все тогда восстановится. Хорошо. Ну, то есть ты как бы подчеркнул, да, еще совсем недавний исторический опыт, ты сохранял эти элементы вот этого весевого общества, да? И мы можем это вспомнить, взять лучшее. Я бы хотел подчеркнуть, что очень часто мы не учитываем вот этот исторический, условно говоря, передовой опыт наших предков, да? А полагаем, что объявили мы себя общиной и поселением, да, и все. А отношения очень часто строятся, ну, на так называемых цивилизационных законах, да, которые мы часто, так сказать, описываем. И объединиться, вот, я тут владелец этой, ну, гектаров там, каких-то земли, и все, что хочу, то и ворочу. А вот этого переступить через этот индивидуализм, выйти на уровень коллективного взаимодействия, который гораздо более эффективный, далеко не все сегодня и понимают, и видят эту возможность такого рода. И вот этот этап надо пройти. Есть вот эти зачатки, есть потребность в этом. Это все надо именно собирать те лучший опыт и во главу, так сказать, управленческих решений ставить людей достойных, которые делом показали, что они это все могут. Не просто болтают там на всех перекрестках, а именно могут. А раз может, значит, точно сделает объединение таких людей. Ну, следующий вопрос. Вот как бы мы сейчас переговорили о весевом сообществе, о его элементах в прошлом, настоящем. Вот. И объединение людей уже гораздо больших территорий, то, что мы называли, ну, так называемое вечевое сообщество, когда уже город совсем недавно еще земства в России существовали в полной мере, где-то там 19 век, ну, до революции практически. Мало того, практически каждая губерния в России в начале 20 века, она выпускала весь набор товаров, который на этой территории был нужен, необходим. То есть они, этот элемент достатка для целой территории, они очень хорошо учитывали. И без решения земства серьезных вопросов не могли вообще там протолкнуть на этой территории. Вот что ты об этом скажешь? Вот о вечевом сообществе, как мы его называем, то есть о городах, земствах, о более крупных территориях. Надо понимать, что земство, оно включает в себя уже много общин, и весевое право там присутствует. И вот почему я с самого начала сказал, что фрактальность. Вот что в семье представлено, то и в державе представлено. Какова семья, такая держава. Какая держава, такая семья. Все устои основные, которые близки нам по культуре, то есть по нашей генетике, по нашей крови, они присутствуют обязательно и в семейных укладах, и в весевых, и в вечевых, и в державных. Ибо, еще раз, держава всегда ради человека, и человек ради державы. И если в державных устоях нарушается естество и отсутствует культура, то в этом случае тогда о каком человеческом образе бытия может идти речь? Такая держава превратится в цивилизацию подавления людей. Поэтому держава никогда никого не подавляла, ибо все было устроено таким образом, чтобы человек, входящий в державу, чувствовал себя по-человечески, и он мог развиваться. Так вот, вечевое общество, оно уже связано с тем, что обеспечивало не только семейный уклад, не только деревенский уклад или общинный уклад, оно уже позволяло создавать определенные запасы, и для того, чтобы эти запасы каким-то образом сохранялись, нужно было иметь местечко, где эти запасы находились в схроне, и чтобы тот начальник, который здесь был избран, отвечал за сохранность этих запасов. То есть одно из направлений уже городского, вечевого, местечкового, земского устоя – это сохранение ресурсов для каких-то определенных целей. Но мало ли там не урожай, мало ли засуха, мало ли там наводнение, война, пожар, ну что-то случилось. И тогда из вот этого земского, местечкового, городского хранилища выделялись запасы, необходимые для веси, для семей, для содержания армии и так далее и тому подобное. Поэтому город, в первую очередь, это не то, что сейчас в нашем представлении, где муравейник, а город – это огороженная территория с определенными хранилищами, где хранилась и казна, и то, что сейчас называется финансы, и запасы продовольствия определенного вида. И естественно, что в городе находился центр управления, управа, которое избиралось, начиная с семьи, семейного уровня, потом идет уже общинное, потом весевое, потом уже копное, более широкое, и в копа уже входит туда в вече, то есть земство, и где есть вот эти запасы продовольствия, определенные воинские порядки, дружины, например, которые готовы в первичную выступить и защитить собой от неприятеля какое-то место, местечко, деревню и что прочее. И там есть управа, та, которая избиралась снизу. Там же, как правило, если мы говорим про город, то в нем находились не только запасы продовольствия, но и запасы оружия, которое необходимо было для ополчения, которое необходимо было мобилизировать буквально там за день, за два со всех местечек и вооружить его. Поэтому город – это всегда и оборона, и хранилище, и управление, и мастера, которые готовы были изготавливать все самое необходимое для того, чтобы наша армия быстро могла восстановить свои порядки, большие объемы и прислать в подмогу тем дружинам, которые выходили первично биться с недругом или ликвидировать какую-то проблему. Само собой, что в городе, помимо военного, еще и другие стали производиться вещи, необходимые для нашего быта. Поэтому города стали превращаться в производственные базы и стали расширяться. Но всегда город первично – это то, что позволяло людям быстро сойтись туда или спрятаться от кого-то, или вооружиться, получить продовольствие, получить наставление управления и так далее и тому подобное. Поэтому в городах стали, вот именно в местечках, стали концентрироваться самые светлые, самые добрые, самые умелые ремесленники, мастера, которые обеспечивали жизнь вот этой всего, вот этой всей местности, то, что называлось земство. Ну, естественно, в земство входили уже и веси, входили и семьи, и рода, и общины, и так далее, и тому подобное. Ну, я бы хотел еще добавить то, что ты сказал. У нас очень часто складывается впечатление, когда там старый фильм показывает, это Новгородская веча, да, это на площади, все кричат, все орут, и как-то можно было там какое-то взвешенное взрослое решение принять. Поэтому я хочу добавить, что вот эта система, ну, доверие, управление процессами жизненными всегда существовало на всех уровнях. Были люди, которые, как мы в прошлый раз говорили о том, что там есть десятники, там сотники, тысячники, темники, которые представляли 10 тысяч. И вот без согласования, без серьезного анализа и контроля этих людей, которым доверяет народ в их мудрости, в их дееспособности, в их умении управлять этими процессами – Вот без них ничего не решалось. Ничего. Это все нам пытаются привить, что вот так собралась толпа на площади, покричали, поорали и что-то там решили. То есть вот эта система, так сказать, наличие мудрецов, деятельных, ответственных, честных людей, она существовала на всех уровнях. И именно она позволяла эффективно решать многие вопросы. Именно так. То извращенное представление о копии, о вече, которое сложилось из фильмов, оно совершенно не жизнеспособно. Это больше похоже на анархию, которая, к сожалению, матерью порядка не является. Это все приводит, имеется в виду анархия, приводит всегда к тому, кто сильнее, тот и побеждает. У кого оружие, тот и побеждает. У кого кулаки покрепче, тот и побеждает. Кто похитрее, тот и побеждает. И в конечном итоге это все приводит к тому, что вроде бы люди, которые хотят жить по совести, по каким-то радостным представлениям в этом мире, сваливаются в какую-то очень темную структуру, напоминающую какой-то феодализм. Ибо все равно будет организовываться вокруг какого-то деятеля шайка-лейка, которая будет всех держать вокруг себя в страхе и будет делать то, что им нужно. Примеров таких огромное количество. Во времена революции анархия, мать порядка, очень сильно процветала. Мы помним, что происходило, какие области прям отделялись под батьков вот таких, которые били красных, пока не побелеют, а белых, пока не покраснеют. И что там творилось? Да, там вроде бы начинало процветать сельское хозяйство, но обособленность приводила к тому, что сельское хозяйство к какому-то времени переставало нормально существовать, ибо каждый под себя начинал что-то тянуть. Средства производства находились в руках каких-то там кулаков или кого-то еще, которые считались только с собой. А вот эти батьки, они под себя этих кулаков поджимали и снабжали в первую очередь самих себя. Да, само собой, что там были элементы управления, здесь надо честно говорить, которые с чем-то были скопы схожие, и, может быть, там еще какие-то были элементы, но обособленность, отход от державности не позволяло им себя обеспечивать. И в конечном итоге они свалились до уровня, многие свалились до уровня какого-то бандитизма. И, к сожалению, вот эти вот выходки анархические, они не приводили к державности, они приводили к самым-самым низменным устоям, и ничего хорошего за это не выходило. Ну вот интересный момент, очень часто у людей тоже возникают вопросы, так называемая роль князей. Да? Вот, в свое время, когда действительно работало вот это купное право, вопросы воинского искусства, вопросы охраны территории, их, так сказать, тренировка, поддержание, так сказать, боевого духа и так далее, они всегда имели очень важное значение. Во времена, допустим, каких-то военных событий, абсолютно все рода выдвигали своих делегатов на это дело, но были и постоянные, так сказать, воинские формирования, которыми князья управляли. Но какое-то время, вот эта Византия, когда стала, так сказать, проникать, так сказать, в наши города и веси, да, и внушать князьям о том, что наверняка вот этот народ, он же может вас там скинуть, поэтому надо быть бдительными, внимательными, постоянно, так сказать, держать все страхи, так сказать. И, то есть переформатировали их мозги настолько, что они поверили, что надо защищаться от своего собственного народа. И тогда получается, что у князя своя так называемая дружина, которую всем должны бояться, вот, а вот то исконное состояние копное, да, они стали подзабывать. Потом, как ты часто говорил, стали передавать по наследству. Вот, то есть по праву рода, а не по праву того, насколько ты развился в этом качестве, насколько ты стал действительно толковым там, военачальником, предположим, да, насколько тебя народ уважает и так далее. Вот здесь тоже была искажена вот эта вот модель, которая была у наших предков. Что-то добавишь по этому поводу? Да, конечно, надо понять, что у нас существовали, и нам это близко, такие как князь, царий, царь, светлейший князь еще его называли. Также у нас были воеводы, были бояре. Воевода – тот, который вел войско, тот, который отвечал за войско, и ему поручали определенное задание. Как правило, это бояре, но князь, который стоял во главе в определенных условиях. Например, многие считают, что князь – это тот, который вот на войне там себя как-то проявляет. Вот Александр Невский, к примеру, да, это вот тот князь, который военный князь. На самом деле, когда начиналась война, то титулы вот такие, как князь, они, ну, конечно, могли применяться, но там все-таки больше применялись бояре, бояры-мужи и воеводы. Хотя боярин и в мирное время тоже себя проявлял. Это надо тут разбираться более подробно. Но там же еще и появлялись такие понятия, как, например, хан, которые управляли ордой или полками, или войском, в зависимости от той территории, где это находилось. Хан – это, к сожалению, как многие считают, это ошибочное мнение, это не тот, который управлял только вот какими-то там татарскими войсками. Потому что если мы разберем слово «хан», это все лишь навсего аббревиатура, которая позволяла удерживать нашим родам, азам, какие-то определенные правила бытия, и вот не более того. Да и слово «орда» тоже, это не какой-то там... Ну, если с русского это порядок доброты асов. Конечно, конечно. И мало того, если мы читаем какие-то писания, то мы вдруг удивляемся. Полки какого-то там татарского, например, там хана, вдруг выступают против русской орды. Вопрос, а тогда орда – это чья сторона? Или вдруг русский хан бьет полководца ордынского? И много таких указаний, кто куда бежал, кто с полками бежал в Орду, а кто из Орды куда-то. И оказывается, что Орда – это не только у так называемых татар, а Орда еще существовала и на наших территориях. Поэтому Орда – это все-таки какое-то такое объединение, свойственное не только татарам, которых в кавычках там делают теми, которым сейчас вот якобы там говорится там Золотая Орда и так далее. Поэтому здесь надо более подробно разбираться. Но суть в том, что князь – это тот, который в коне удерживает ясу нашего бытия. Это один из самых достойных, к примеру, бояр, которого выдвигали на княжеский престол или стольный град для того, чтобы он в ясе, ясно, чтобы было, да? Яса – это писание, которым обозначены определенные правила бытия. Вот он эту ясу удерживал в коне, для того, чтобы не было обиженных, чтобы не было опущенных, не было брошенных, не было проституции, чтобы все распределялось по совести, как это должно быть. И боярская дума помогала ему здесь управлять. Бояре – это тоже не те, которые по роду, боярские сынки, возрастились и потом пришли к царю-батюшке или князю, пнули ногами там кого-то, сказали, теперь мы здесь сидим по правую или левую руку от тебя. А бояре – это тоже избранные, достойные, боярые мужи, которые и в ратном деле, и в мирное время себя могли проявить. И вот ближайший, который нам известен, персонаж из так называемой княжеского управления со своей боярской думой, это тот самый король Артур, который имел рыцарей круглого стола, которых сейчас называют рыцарями, который выслушивал их мнение и который управлял. Другой персонаж, который уже искривлен и, ну, скажем так, подорвана его репутация, это Иван Грозный, который тоже имел боярскую думу и который вместе с ними разбирался с тем, что происходит сейчас, вел так называемые политесы, в то время это политика не называлась, это называлось мироустройство, державостроительство, и благодаря боярской думе удавалось удержать много чего. Потом там происходили определенные изменения, там перевороты и прочее. И окончательный переворот закреплен был уже Петром Первым, где боярская дума была признана, что это уже ненужное что-то, она была распущена или она уничтожалась, там целые перевороты были, семиборярщина до него, известно, там была и прочее, прочее. То есть там целые перипетии были, как это все уничтожалось, можно внимательно изучить, но только изучайте с точки зрения нашего бытия, а не как вам это навязали. Ну и в конечном итоге боярство было заменено на так называемое княжество, и вот эти вот домашние воспитанники уже получали титулы различные совершенно, которые к, ну скажем так, к избиранию народом никакого отношения не имели. Но это отдельный разговор, так сейчас галопом по Европе проскочили, но суть в том, что вещевое общество всегда это то, где был тот самый боярин или князь, который отвечал за соблюдение законов, который в случае войны мог быстро собрать воинство и свою дружину послать на преграду тем супостатам, которые вторглись, и поручить боярам быстро созвать ополчение и вооружить это ополчение. Вот это вот задачи были князя, задачи воеводы, задачи бояр. Хорошо. Ну, мы, по сути дела, с одной стороны, как-то, видишь, немножко обрисовали эти все ситуации, но я надеюсь, что мы в какой-то степени, ну, людям помогли заронить интересы, не всегда могут это более углубленно изучить или, допустим, написать в нашей передаче внизу вопросы, и мы обязательно на них ответим. И мы переходим к следующему уровню, то есть уже к самому державному уровню, его вот основные принципы и каким образом на этом уровне соединялись люди. Хотя мы о сути державности мы много раз говорили, но все-таки вот еще раз обрисую достаточно коротко и емко вот этот державный уровень, чем он отличался от предыдущих. От веселого и чего? По сути, это та же самая пирамидка народа власти, самодержавия, только перенесенная на высший уровень. Если на начальном этапе в державе, в семье, вроде общине, в обществе каком-то присутствуют все люди, и там делегируются полномочия самым достойным, но они отвечают за управление своим уровнем, потом, естественно, самых достойных поднимают уже в копу, потом в копа переходит вечевой и вот державный уровень. То есть до державного уровня доходят самые-самые-самые достойные по этому направлению. И из них выбирается самый достойный, тот самый светлейший князь, державник, которого еще называют цеарий, то есть тот, который управляет всеми землями. Не господин, подавляющий всех, а господин над землями с точки зрения нашего понимания. Слово «господин» убираем, то, что не совсем наше, да? А это тот, который самый-самый достойный, самый-самый лучший державник. И вот тогда его, как царя, сажали в стольном граде в Асгарде, а Асгардов было множество, ему передавалось управление на какой-то определенный срок. Ему делегировались бояре, представители вот этих местечек, княжеств, и также были обязательно представители общин, старосты. Старосты общин туда приходили и с ним тоже держали совет, как у вас. Естественно, они там постоянно не присутствовали. Их вызывали на определенные сходки, на определенные встречи для того, чтобы они могли поведать, что творится у них. Поэтому вот эта вот структура пирамидальная, она всегда и по вертикали, и по горизонтали была слажена. И всегда мнение простого человека доходило как до воеводы, как до боярина, так и до князя, так и до светлейшего князя, царя. Поэтому старшина, когда приходил из какой-то общины, мог сказать: слушай, царь, что за херня такая? Уж извините, простым словом так говорю. Что ты тут творишь вообще? У нас там голод, а ты вот этого боярина там, например, ему поручил, а он вообще там не в зуб ногой. Откуда ты его взял такого? За него мы не голосовали, мы не давали ему представительства. Ну-ка давай разберись, или мы сейчас сами его там выдвинем нового. И царь вызывал этого боярина, и была такая очная ставка, где представители вот этих местечек разбирались, не зажрался ли ты, товарищ, не репа у тебя там закрома родины не поглотила. И вот простой человек всегда мог прийти в колокол ударить, вызвать того, кто на месте отвечал за какое-то дело, или вызвать копных мужей, или вызвать какого-то боярина, или вызвать какого-то князя и сказать: ты не прав, я представитель оттуда, вот разберись с этим вопросом. Могла делегация прийти и так далее. Всегда был вход наверх. А когда уже пошло вот это дело, когда по роду стали передаваться титулы, когда царь тоже уже по роду стал передаваться, то вот эти сумасшествия, отключения низов стали происходить. Вот отсюда-то и большинство проблем, и бунтов, и неурожаев, которые возникали, и много-много чего. И войн, которые, кстати, отделение вот этих территорий. Потому что, когда народ недоволен, то всегда появляется какой-то определенный товарищ, который говорит: а вы знаете, вот лучше вам самостоятельно там отделиться и что-то там делать. Так что вот как только стали передавать по наследству, разрушение устоев нашего естества привело к очень пагубным последствиям, которые до сих пор мы никак расхлебать не можем. Да, и вот это то, что мы сами попустили это дело, привело к тому, что вот эти все родовые, так называемые, потомки, да, они же, чтобы держать этот уровень свой благополучия и избранности, и я бы сказал, безделие, да, для того, чтобы жить на этом уровне, что надо? Держать повиновение в угнетении всех остальных. Отсюда и войны, и эти армии, и эта ложь, и этот капитал, и пошло и поехало одно за другое цепляется. Вот. Ну, ты, по сути дела, прямо сейчас очень отчетливо рассказал некоторые инструменты того, каким образом это сохранялись главные принципы. Но еще раз подчеркнем, что держава – это планетарное пространство людей, справедливое и счастливое для всех. И там очень важны такие сущностные черты нашего народа, которые веками, так сказать, шлифовались и были самыми главными в стержне именно аса, человека. Это такие вещи, как совесть, как справедливость, как равенство, как веротерпимость, в том смысле, что никому не давали преференции, а как бы всем помогали жить достойно в этом пространстве. Это коллективизм, это потрясающая талантливость, это трудолюбие и много-много других черт. Вот это все было главными маяками взаимоотношений людей, когда они понимали, что только вместе они в состоянии осваивать и огромные территории. И по этим принципам, справедливых для любого народа, можно их объединять и строить, и достигать больших задач. Вот это отличительные особенности державы. И вот, на твой взгляд, какие еще настройки, инструменты такого рода копного сообщества до державного уровня еще можно отметить? Главное сообщество, что каждый человек занимался трудом, как на своей земле, так и на том месте, на которое его поставила община, весь, вече, копа или какое-то собрание, например, уже бояр, потому что были отделения, которые отвечали за какое-то вот направление жизнедеятельности человека. И поэтому, если бояре постановили, что вот в этом месте необходимо создать какой-то завод, предприятие, мануфактуру, артель и так далее, они спускали предложение это вниз и, обсудив вместе, ну, если видели, что там не хватает, обсудив вместе, вот общинники решали, да, тому быть. И вот только после решения на местах этот завод, этот град или что-то еще производились. То есть бояре никогда не занимались тем, что они сами приходили и говорят, все, идите нафиг, мы сейчас здесь все сами построим, а вас как там холопов к себе наймем. Всегда было взаимодействие. Даже если державный уровень видел, что в этом вот месте нужно поставить какую-то, ну, грубо говоря, там лесопилку или что-то еще, они всегда посылали гонца или вызывали старосту, вызывали копенов, которые на месте обсуждали за круглым столом, что необходимо делать. Потом копены отправлялись к месту, староста к месту. Они общались с людьми в своих вот этих вот устройствах, как копы или там веси или что-то еще. И там тогда принималось решение, быть тому или не быть тому. Кстати, поговорка «работа спустя рукава» появилась только после того, как появились те самые наследные бояре, наследные князья, которым по титулу не следовало работать, не следовало трудиться. А известно, что бояр и муж, он и с топором, и с пилой хорошо обходился, и с саблей, и с мечом, и с другим оружием. И в, если нужно это было орати, то есть пахать и возделывать пшеницу или зерно к другой, проса, там, полбу, что угодно, он и там не отставал от других. Помимо руководящей должности, он всегда владел тем, что владел самый-самый простой человек на земле. Потому что боярин своим примером мог показать и обучить других людей, которые входили под его руководство. И вот когда стали появляться наследные князья, наследные бояре, те, которые сосунки маминкины, которые только прожигали жизнь, такая золотая молодежь, вот тогда стала появляться поговорка «работа спустя рукава». Бояре стали и князья стали подчеркивать, ну сначала бояре, естественно, потом уже князья, дворяне стали подчеркивать свою высшую меру тем, что они делали длинные рукава, которые вот чем длиннее, тем круче, чем, тем моднее. У кого-то доходили рукава чуть ли не до пола, и как там одно писание говорит, идет боярин и своими рукавами пол метет. Это говорит о его высшем статусе. А еще шапочку вот такую там из соболя, которая в 3-4 головы, это говорило об уровне боярского рода, княжеского рода. И чем больше шапки. И вот они стали отбиваться. Поэтому стали появляться и петрушки, которые, если вот на картинках посмотреть, у которых тоже длинные рукава, они пародировали вот этих самых бездельников, бояр и князей, и дворян, которые ничем не занялись. Поэтому петрушки стали из скоморохов запрещать, потому что они социально очень были опасны для вот этих вот новомодных видений западных и выпендрежа. Так что инструменты копы всегда были, вот, ну, о чем мы с тобой говорили, это когда человек не отрывался от своего места рождения, то есть от малой родины, и он всегда как делегат возвращался в свою родину. Мало того, он всегда взаимодействовал напрямую, ночь-полночь, как говорил Чапаев, приходи ко мне, я чай пью, и ты садись чай пить. Всегда к нему делегаты приходили, и он всегда был представителем своего рода, своей местности, своего местечка, даже если он был уже в царских палатах, как представитель этого земства, этого вечи и так далее. И никогда не обрывалось ничего. Поэтому всегда сонастройка копного общества и копного права исходила не от царя, а исходила от самого простого человека. Ради него вся держава и строилась. Да, ну потому что именно живая жизнь, она всегда там, где люди живут на местах. И их задачи, они являются первичными для любого общества. Ну вот. Да, ну еще пример один вот про инструменты. Мне как-то задавали вопрос, а при чем здесь славяно-русская варность и так далее? Мы же говорим про копы, мы говорим про земство. Говорю, а с кем вы хотите взаимодействовать-то? Кто будет выдвигаться? Вы что, из детского сада возьмете ребенка и куда-то там его направите, что ли? Ну вот представьте себе, маленький ребенок, который сидит и играет в копу, и вдруг говорят, слушай, теперь ты дорос уже до такого уровня, что у тебя кулички лучше всех, копное право, ты хорошо знаешь, шестилетний, иди когда занимайся копой. И что, у вас что-то получится? Говорят, нет. А говорю, почему? Потому что возраст. Говорю, ну, значит, вы учитываете возраст, да. Дальше, например, у вас есть 36-летний там, или уже перешедший этот уровень. И вы что, любого 36-летнего назначите в копу управление? Нет. А говорю, а как вы будете определять? Ну, мы определим, он как, сознательный вообще человек или без сознанки, вменяемый, невменяемый. Дальше, какие у него уклады жизни, как он живет, он вообще достиг какого-то уровня своего бытия, который позволяет его чем-то обеспечить. А, то есть вы на это тоже будете смотреть? Да, будем. Дальше, а будете смотреть, мужчина это или женщина? Ну, конечно, будем смотреть. Конечно, для женщин у нас не закрыт вход, но все-таки женщины – это малые дети, это хозяйство и так далее. А мужчина – это представитель семьи. Я говорю, а, значит, вы еще и по этому половому признаку различать будете. А почему тогда вы отвергаете наше славяно-русское славяно-русский устой, который позволяет вам сразу понять, кто перед вами, кого туда назначить. То есть копа, по сути, это наше славяно-русское все, а славяно-русская варность вы не учитываете. Но тогда вы будете натыкаться на проблемы, потому что вы будете всех подряд туда назначать, выдвигать, а потом будете уже там эти вот самые гнилые калачи на зубах тереть. И у вас будут проблемы, что зубы будут выпадать. А не лучше ли сразу понять, кто из достойных готов к этому по своему полу, по своему возрасту, по своему здравомыслию, по своему образу бытия, по своему видению. Может быть, сразу, прежде чем в копы-то выдвигать, кого ни попадя, выдвигать тех, которые подходят. А инструментарий славяно-русская варность позволяет нам понять, кто перед тобой и что от него ждать, и как, самое главное, с ним взаимодействовать. И вот после этих разговоров человек слушает, говорит, да, на самом деле что-то не подумал. Я вот ухватился за слово копа, за слово там какое-то земство, к примеру, а вот инструментарий, как с человеком взаимодействовать, я не взял в оборот. И тем самым куча раз, множество раз попадал в просак. Я говорю, ну вот, один из инструментов определения – это славяно-русская варновость. И не просто какая-то упрощенная, а полноценная, где учитывается все. И варно нахождение, и варно предназначение, и варно прохождение. Как возрастной уровень, так и уровень взращивания души и тела и прочего. Так что вот эти все инструменты, их надо учитывать. Замечательно. Ну и так, по сути дела, мы достаточно, так сказать, емко, на мой взгляд, исчерпали, так сказать, тему сегодняшней передачи. И я хочу еще раз отметить, друзья, то, что мы обрисовали сегодня, это достаточно простые, житейские вещи, основанные на простом здравом смысле. Их жизнь всегда поддержит. Они всегда справедливы для людей. Поэтому нам надо учитывать, вспоминать и свои взаимоотношения строить на том, что проверено веками у наших предков. Что бы ты в заключение еще хотел сказать нашим зрителям? Конечно же, здесь надо понимать, что любая общинность – это устройство бытия человека, позволяющее этой общине выживать, общине процветать. Поэтому все первичное, что есть в общине, настроено в первую очередь на быт этой общины. Но если мы не учитываем взаимодействие с другими общинами через копу, то это в этом случае мы будем заниматься анархией. И только взаимодействие с другими через копное, весевое, вечевое, державные права позволяют нам быть полноценными человеками. А там, где есть производство, там обязательно есть артели. И об артелях мы как-нибудь поговорим в следующий раз. Слово артель происходит от слова артель. Это то, что живет на земле и благодаря бытию на земле обустраивает эту землю, создает какие-то инструменты для того, чтобы землю возделывать и чтобы все было хорошо. Так что артель – это одно из составляющих кооперативов общинной деятельности наших предков, которые позволяли себя обеспечивать. Не только зерно посеять, но еще надо же его обработать, еще нужно было куда-то сложить, еще и сохранить и так далее и тому подобное. Поэтому артельная община или община с артелью взаимодействующая или отдельная артель – это вот то, что нам как-нибудь предстоит об этом поговорить, обсудить. И вот как раз один из инструментов, помимо копного, весевого, вечевого, державного права, помимо славяно-русской варности как инструмента, так и артель, здесь тоже надо понимать как система самообеспечения и взаимодействия и обмен с другими артелями, с другими общинами в рамках нашей большой державы. Да, хорошо. Ну вот, друзья, на этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. Благодарим за внимание. Дальше у нас впереди очень много интересных тем. Надеюсь, мы вас увлечем. Благодарю тебя за то, что поднимаешь такие интересные темы. Благодарю всем нашим радиослушателям и зрителям, которые присылают свои вопросы, реплики, комментарии на сайтах Народного славянского радио, slavradio.org, это наш официальный сайт, там можно написать через форум обратной связи, там есть чат, там можно, кстати, свои авторские публикации выкладывать, чтобы все знали о том, что вы вот делаете. Для этого достаточно просто зарегистрироваться и заявить себя как автору нашим тем друзьям, которые следят за жизнедеятельностью нашего сайта, а также на канал YouTube, youtube.com/slavradio. Вот там вы, пожалуйста, комментируйте, пишите свои вопросы, реплики. И мы будем на основе ваших вопросов, реплик устраивать вот такие передачи, где будем подробно обсуждать и, главное, приходить к выводу о том, как нам жить. Не просто потому, что нам это слово понравилось, а потому что это все делается на наших устоях. На тех самых устоях, которые позволяют нам жить в естестве, в поконе державности, благости и радости. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находился Александр Соколов и Алексей Орлов. Мы рассматривали вертикаль устройства копного общества. Это была 9-я передача. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Так точно. Всего доброго, друзья.